Нам следует исходить из того, что в гораздо большей степени, чем Африка, и в течение более продолжительного времени Америка оставалась отрезанной от остального мира. Их обособленность подтверждается тем фактом, что даже в XIX веке на территории Северной Америки сохранялись народы, не знавшие сельского хозяйства. На восточных равнинах современных Соединенных Штатов обитали индейцы, так позже эти народы стали называть европейцы, занимавшиеся сельским хозяйством еще до появления на их континенте европейцев, но дальше на запад представители других общин существовали за счет охоты и собирательства. Они могли бы продолжать в том же духе, пусть даже с внедрением важных технических новшеств, как, например, лошадь и металл, привезенные европейцами, а потом к их техническому оснащению добавилось огнестрельное оружие. Еще дальше, на запад, на западном побережье, обитали народы, занимавшиеся рыбным промыслом или сбором пропитания на морском берегу, опять же, способами, известными с незапамятных времен. Далеко на севере эскимосы научились вполне сносно жить в практически невыносимых условиях окружающей среды. Их образ жизни сохранился почти без изменений до наших дней. Однако при всех заслуживающих самого искреннего восхищения достижениях представителей Северной Америки в преодолении трудностей природного происхождения, цивилизацию они создать не смогли. За американскими успехами в сфере местной цивилизации следует отправиться южнее реки Рио-Гранде. Здесь можно обнаружить ряд крупных цивилизаций, объединенных возделыванием маиса и пантеоном естественных божеств, но поразительно отличающихся друг от друга в иных аспектах. В центральном районе Америки, от Мексики до Никарагуа, большую важность представляло основание государства Ольмеков. От него в конечном счете пошли календари, иероглифическое письмо и практика строительства крупных объектов для проведения обрядов, которыми отличалась эта область в более поздние времена. Во времена Ольмеков уже поклонялись богам Мезоамерики. Между началом и XVI веком христианской эпохи наследники Ольмеков построили первый крупный американский город Теотиуакан на территории нынешней Мексики. На протяжении двух или трех веков он служил крупнейшим торговым центром и, вероятно, играл выдающуюся религиозную роль, ведь на его территории находился огромный комплекс пирамид и крупных общественных зданий. Таинственным образом этот город разрушили около VII века. Возможно, в результате одной из нескольких волн захватчиков, двигавшихся на юг в долину Центральной Мексики. Эти движения начались в период переселения народов и войн, продолжавшихся, предположительно, вплоть до прихода испанцев. Как раз в этот период появилось несколько блистательных региональных сообществ людей. Из самых заметных следует упомянуть те сообщества, что сформировались под воздействием культуры майя на полуострове Юкатан, в Гватемале и в Северном Гондурасе. И условия их существования можно назвать необычными из-за того, чем они представляются сегодня. Фактически все великие города майя находятся в тропическом лесу, с его животным миром и насекомыми, особенностями климата и болезнями, требующими титанических усилий для занятия сельским хозяйством. И все-таки вожди племени майя не только кормили огромное свое население в течение многих веков, пользуясь примитивными сельскохозяйственными приемами. Никаких плугов или металлических орудий у них не было, и долгое время ограничивались подсечно-огневым способом расчистки участков земли, которые возделывались парочку сезонов, а потом приходилось начинать все снова на новом участке, но к тому же руководили возведением каменных зданий, сопоставимых по размеру с сооружениями Древнего Египта. Многие сооружения майя могут еще скрываться в джунглях, но к настоящему моменту их обнаружено вполне достаточно для реконструкции истории и общества майя в целом. Причем за последние несколько десятилетий их история и общество оказались намного более сложными, чем когда-то думали ученые. Самые древние следы культуры майя относятся к IV и III векам до нашей эры. Ее процветание пришлось на великий период между VI и IX веками нашей эры, когда появились самые прекрасные здания, скульптуры и гончарные изделия. На территории городов майя той эпохи находились величественные парадные комплексы, объединения храмов, пирамид, склепов и ритуальных дворов, стены которых часто покрывали иероглифическими письменами, которые только несколько последних десятилетий стали поддаваться расшифровке. Важную роль в управлении этой культуры играла религия, с помощью которой обосновывалась власть династических правителей городов во время обрядов с кровопролитием и жертвоприношением в их центре. Периодически, в соответствии с вычислениями по календарю астрономических наблюдений, проводились регулярные действия заступничества и вероисповедания. Многие ученые считают календарь майя единственным достижением, достойным сравнения с их зданиями, и он был действительно большим подвигом математиков. Через этот календарь можно во многом представить склад ума майя и понять, что их религиозные предводители имели понятие о времени намного обширнее, чем клирики любой другой известной нам цивилизации. Они исчисляли древность на сотни тысяч лет в глубину, они даже пришли к выводу о том, что начало времени не существует. Иероглифы на скалах и три дошедшие до нас книги служат нам источником некоторых знаний о календаре майя и хронологии династий этого народа. Майя классической эпохи каждые 20 лет устанавливали монументы с датами, чтобы вести отсчет течения времени. Последний из них относится к 928 году. К тому времени цивилизация майя достигла высшей точки развития. При всей квалификации их строителей, а также мастеров по обработке нефрита и обсидиана, известного предела они превзойти не могли. Строители крупных храмов не сумели изобрести арочной конструкции и при этом не могли использовать в своей работе телеги, так как не знали колеса, в то время как религиозный мир, под тенью которого они жили, населялся двухголовыми драконами, ягуарами и ухмыляющимися черепами. Что же касается политических достижений майя, их общество давно стояло на образцах союзов, связывающих города в двух династических агломерациях, история которых изложена в иероглифических письменах на соответствующих монументах. Максимальное население самого большого города майя могло достигать 400 тысяч жителей, а сельское население вокруг него в 10 раз превышать эту цифру. Таким образом, плотность населения государства майя тогда была намного больше, чем в сегодняшней Америке. Итак, цивилизацию майя можно назвать весьма своеобразным достижением человечества. Как и египетской цивилизации, ей потребовались огромные вложения труда в непроизводственные здания, но египтяне сделали намного больше. Возможно, цивилизацию майя перегрузили на заре ее появления. Вскоре после начала всех начал некий народ из Мексиканской долины, вероятно, те же тольтеки, захватили самую большую область майя Чичен-Ицу, и с того времени они начали покидать свои поселки в джунглях юга. Захватчики принесли с собой металл, а также мексиканскую практику принесения в жертву военнопленных. Изображения их богов начинают появляться в скульптуре городов майя. По-видимому, речь идет об одновременном культурном спаде, проявившемся в огрублении гончарных изделий и скульптуры, а также в снижении качества написания иероглифов. К началу XI века политический строй майя рухнул, хотя нескольким городам суждено было возродиться на заметно пониженном уровне культурного и материального существования в течение следующих нескольких веков. Чичен-Итса в конечном счете обезлюдел в XIII веке, и центр культуры майя переместился на другую область. Там его, в свою очередь, разрушили, возможно, после крестьянского восстания около 1460 года. Затем история майя уходит во тьму и остается там до нашего времени. В XVI веке полуостров Юкатан перешел в руки испанцев, хотя только последняя цитадель майя сдалась им в 1699 году. Испанцев только в самом формальном смысле можно назвать разрушителями цивилизации майя. К тому времени, когда они прибыли в Америку, она уже рухнула. Объяснить крах цивилизации майя на основе информации, которой мы располагаем, нелегко. Зато возникает соблазн свести все к такой вот метафоре. Цивилизация майя возникла в ответ на огромный вызов и какое-то время ему отвечала, однако она располагала сомнительной политической структурой, открытой для внешнего вмешательства и узкой специализацией, а также расходами, которые представляются огромными по сравнению с имеющимися ресурсами для их обеспечения. Даже до начала вторжений иноземцев, когда случилось политическое дробление, оросительные системы, обнаруженные археологами, выглядели так, будто они уже тогда выходили из употребления и подвергались постепенному разрушению. Как и повсеместно в Южной и Северной Америке, от культуры коренного населения не осталось никакого следа образа жизни, никаких характерных технических приспособлений, никакой литературы, никаких заметных политических или религиозных атрибутов. От далекого славного прошлого до нас дошел разве что язык земледельцев племени майя. После себя представители народности майя оставили дивные развалины своих сооружений, которые еще долго будут смущать и очаровывать воображение тех, кто когда-то попытается разгадать их тайну. В то время как общество майя находилось на завершающей стадии своего распада, господство над Мексиканской долиной досталось последним прибывшим туда народам, и как раз их общество произвело наибольшее впечатление на испанцев, позже прибывших на полуостров Юкатан. Речь идет об ацтеках, вторгшихся в эту долину около 1350 года нашей эры и покоривших тольтеков, которым в то время там принадлежала власть. Они поселились в двух деревнях на заболоченных землях по краю озера Тескоко. Одну из этих деревень назвали Теночтитлан, и ей предстояло стать столицей Ацтекской империи, просуществовавшей меньше двух веков в центральной части нынешней Мексики. Участники ацтекских экспедиций побывали гораздо южнее, вплоть до областей, позже объединенных в республику Панама, однако желание там обосноваться почему-то не проявили. Ацтеки были воинственным народом, предпочитавшим империю данников. Своей армией они покорили приблизительно 30 мелких племен или государств, предоставив им более или менее широкие свободы при условии своевременного внесения положенных подношений. Богам этих народов было оказано достойное уважение через включение в ацтекский пантеон. Центром ацтекской цивилизации служил город Теночтитлан, выросший из деревеньки в столицу империи. Она стояла на озере Тескоко, на архипелаге, связанном с берегами насыпными дорогами, протяженность одной из которых составляла 5 километров, и по ней могли перемещаться всадники в шеренге по 8 человек. Испанцев сильно взволновали рассказы об этом городе. По великолепию, вспоминал один из них, он намного превосходил красоты Рима или Константинополя. В начале XVI века там могло проживать около 100 тысяч человек, и на их снабжение уходило то, что поступало от подчиненных ацтекам народов. По сравнению с европейскими городами, столица ацтеков выглядела поражающим воображение местом, застроенным храмами и огромными рукотворными пирамидами, но все же внешняя грандиозность этого города выглядела творением умельцев, навыкам которых нашли применение ацтеки, подчинившие их своей воле. Напрашивается вывод, что все значительные изобретения или нововведения мексиканской культуры приходятся на время правления тольтеков. Ацтеки подчиняли, развивали и эксплуатировали достижения цивилизации, доставшиеся им. Когда в начале XVI века прибыли испанцы, территория Ацтекской империи все еще расширялась. Полному подчинению подверглись не все подвластные народы, но власть ацтеков установилась от побережья одного океана до другого. Во главе Ацтекской империи стоял правитель, считавшийся полубогом, но избранный членами августейшей семьи. Он правил высокоорганизованным и централизованным обществом, предъявляя большие требования к его участникам при исполнении ими принудительной трудовой и военной повинностей. Но к тому же он обеспечивал их существование в течение года. Это была цивилизация людей, владевших пиктографической грамотой, высокой квалификацией в земледелии и обработке золота, но совершенно не знавших колеса, плуга или приемов выплавки железа. Их главным обрядом, до глубины души потрясавшим испанцев, предусматривалась человеческая жертва. В жертву Великой пирамиде Теночтитлана принесли не меньше 20 тысяч человек. Через такие массовые убийства воспроизводилась космическая драма, служившая стержнем ацтекской мифологии. Ацтеки считали, что богов обязали жертвовать собой, чтобы дать солнцу кровь, в которой оно нуждалось, как в пропитании. Ацтекская религия поразила воображение европейцев своими отвратительными подробностями. У жертв обряда вырывали сердце, с них сдирали кожу и отрубали им голову. Однако противоестественное и ужасное их сопровождение практически ничего не значило по сравнению с глубиной политических и социальных последствий. Важность, придававшаяся человеческим пожертвованиям, требовала постоянного предоставления новых жертв. Поскольку в жертву обычно приносили военнопленных, и потому что смерть в сражении тоже представлялась дорогой погибшего воина в рай солнца, состояние мира для Ацтекской империи с религиозной точки зрения являлось источником катастрофы. Следовательно, ацтеки на самом деле не задумывались о том, что избавиться от зависимости, навязанной им властями, особого труда не составляет, и поэтому кое-кто часто подымал мятежи. Подвассальным племенам разрешали назначать собственных правителей и правительство при них так, чтобы легче было оправдывать свои карательные мероприятия. При таком раскладе у подвассальных народов не могло возникнуть добрых чувств к своей империи, и они только обрадовались краху ацтеков, когда наступило его время. Религия, к тому же, повлияла на способность ацтеков должным образом реагировать на угрозу, исходящую от европейцев, особенно это отразилось на их стремлении брать для принесения в жертву, а не убивать своих врагов на поле боя. Они верили в то, что однажды их великий белокожий и бородатый бог Кетацкоатль возвратится с востока, куда отправился после того, как обучил свой народ разнообразным видам искусства. В целом, при всей эстетической выразительности и убедительной общественной толковости ацтекской цивилизации, она все равно вызывает ощущение чего-то грубого, жестокого и отталкивающего. Немногие цивилизации, известные нам гораздо лучше, отличались такими гнетущими требованиями, предъявлявшимися к их носителям. Кажется, они всегда жили в состоянии напряжения, не верили в светлое будущее своей цивилизации, тревожно осознавали неизбежность ее краха. Южнее Мексики и Юкатана лежала территория еще нескольких других народов, культура которых в достаточной степени отличалась степенью развития их цивилизации. А самой замечательной среди них следует назвать расположенную наиболее далеко андскую цивилизацию Перу. Мексиканские народы все еще по большому счету жили в каменном веке. Жители Анд в своем развитии ушли гораздо дальше. Они к тому же создали настоящее государство. Если майя выделялись среди остальных представителей американской культуры сложным вычислением своего календаря, то жители Анд далеко опередили своих соседей по сложности их правительства. Воображение испанцев еще больше, чем Мексика, сразило Перу, и причина заключалась не просто в величине и наглядности богатства с точки зрения использования драгоценных металлов, а в осязаемой простоте, эффективности и высокой сложности социальной системы. Некоторые европейцы в скором времени обнаружили привлекательность в рассказах о ней, так как этой системой предусматривалось практически беспрекословное подчинение всего индивидуального коллективному. Данным обществом управляли знаменитые инки. В XII веке народ из города Куско приступил к распространению своего контроля над центрами цивилизации в Перу. Как и ацтеки, они начинали как соседи тех, кто познал цивилизацию раньше их самих. Они считались варварами, в скором времени принявшими навыки представителей более высокой культуры. В конце XV века инки управляли вотчиной, простиравшейся от Эквадора до центрального Чили, а последними их завоеваниями считались прибрежные районы. Тем самым правительство инков совершило невероятный подвиг, так как им пришлось преодолеть естественную преграду в виде Андского хребта. Государство инков скреплялось воедино дорогами общей протяженностью около 16 тысяч километров. По ним можно было передвигаться в любых погодных условиях. Также существовала эстафета гонцов, доставлявших устные или письменные, на узелковом языке кипу, сообщения. С помощью данного узелкового письма велся своеобразный обмен информацией. При том, что письменность в Андской империи отсутствовала, режим организации жизни ее подданных поддерживался предельно тоталитарный. Инки превратились в правящую касту своей империи, а ее глава получил титул Сапа-инка, единственный инка. Его правление характеризуется деспотизмом, основанным на контроле над трудовыми ресурсами. Население империи свели в трудовые единицы, минимальная из которых состояла из глав 10 семей. От таких единиц требовалось предоставление услуг и выполнение производственной повинности. С помощью тщательного и жестокого контроля население направлялось туда, где в нем возникала необходимость. Выезд из местной общины или заключение брака с представителем другой общины запрещались. Вся товарная продукция становилась государственной собственностью. Таким образом, земледельцы кормили пастухов с ремесленниками и в обмен получали текстильные изделия. Универсальным животным андской культуры служила лама, дававшая шерсть, молоко и мясо, а также служившая транспортом. Никакой торговли не существовало. О степени развития горной добычи драгоценных металлов и меди можно судить по изящному убранству столицы Куско, поразившей прибывших туда испанцев. В случае возникновения напряженности внутри такой системы применялась не одна только сила, но переселение лояльного населения в области, где возникало недовольство, и строгий контроль над образовательной системой, предназначенной для внушения знати завоеванных народов надлежащих воззрений. По примеру ацтеков, инки организовали и использовали достижения культуры, попавшие им в распоряжение, хотя без особой жестокости. Целью перед собой они ставили интеграцию, а не уничтожение завоеванных народов, и инки терпимо относились к чужим культам. Своим собственным богом они считали солнце. Отсутствие у носителей данной цивилизации грамоты затрудняет проникновение в их умонастроение, однако при всех различиях в подходах у перуанцев отмечается близкое с ацтеками отношение к смерти. Климатические аномалии, наблюдающиеся в Египте, нашли свое отражение в обрядах по мумификации тел усопших. Сухой воздух высоких Анд обеспечивал такое же надежное предохранение мертвой плоти от разложения, как песок египетской пустыни. О различиях, которые существовали между покоренными народами и выразились в сохранившихся племенных культах, больше нам сказать нечего. Когда из Европы поступил вызов американской цивилизации, стало очевидным то, что правители инков не смогли устранить недовольство ими среди подданных, несмотря на все их замечательные достижения. Все американские цивилизации, по важным и очевидным признакам, радикально отличались от цивилизаций Азии или Европы. В настоящее время все еще представляется, что всеобщая грамота их не коснулась, хотя у инков наблюдались достаточно заметные бюрократические процессы, позволявшие управлять сложными государственными структурами, а грамотеи майя вели сложные исторические хроники. Их технические приемы, при некоторых навыках, находившихся на высоком уровне, не получили того развития, как в других уголках планеты. Хотя эти цивилизации обеспечивали необходимые внешние условия и учреждения для традиции мощной, но не безграничной власти, вклад истинных американцев в будущее всего мира через них не поступил. Свой вклад они фактически уже сделали до того, как сами появились перед европейцами через открытие, в неясные времена и безымянным героям, примитивными землевладельцами пользы от употребления в пищу предков помидоров, кукурузы, картофеля и тыквы. Тем самым они невольно мощно обогатили ресурсы человечества и послужили изменению системы хозяйствования во всем мире. На таких открытиях возникли блистательные цивилизации Южной и Северной Америки, которым, тем не менее, было суждено в конце стать не больше, чем красивой забавой на полях всемирной истории, не давшей собственного потомства.